Вернувшись из школы, Павлик зашел к сестре. Яночка склонилась над географическим атласом, где по карте что-то сверяла с книгой о путешествиях, которую уже целую неделю читала. «Забыл тебя вчера спросить, зачем ты хабра отослала из машины?» – спросил Павлик сестру. Отложив атлас, девочка выпрямилась и поудобнее уселась на тахте. «Ну, как ты не понимаешь? Уже было темно. Нас нет дома. Мама могла волноваться. А ведь мы с тобой сейчас должны быть жутко послушными. Не забыл, надеюсь? Чтоб мне никаких глупостей в школе не выкинул. Мы не можем себе такой роскоши позволить. Должны вести себя так, чтобы к нам нельзя было придраться». «Да знаю я, отстань!» – скривился Павлик. «Вспомни, когда отец уезжал в служебную командировку в Алжире, что мы ему обещали? Обещали заботиться о матери и быть послушными до омерзения. Вот и надо придумать побольше заботы. Вчера я придумала отправить хабра. Он сказал, с нами все в порядке, мы уже возвращаемся домой. Мама сама признала, что у нее гора с плеч свалилась. А больше из забот мне ничего в голову не приходит. Одни блюда». «Какие еще блюда?» «В основном экзотические. И вообще, чтобы матери пришлось меньше готовить. Она это очень оценит. И еще какое-нибудь особое блюдо для отца выдумать из тех, что он любит». «А то китайское, помнишь?» – оживился Павлик. «Очень неплохо получилось. Только повидло туда не клади». «Подумаю. Ну, а вы что видели сегодня?» Сев на стул верхом, мальчик принялся рассказывать. «Сразу после школы мы с Бартоком отправились, и хорошо у меня ума хватило вчера уроки приготовить на завтра. На улице Подхоронжих ничего особенного не стояло, ни одного Фольксвагена. А ведь он сказал, что сегодня там будет припаркован, так ведь? Может, попозже? И на Бонифация тоже ничего. Люди еще на работе, приедут только вечером», – заметила сестра. «А вечер еще не наступил, даже не начинается». «Ты обещала поговорить с Рафалом, как? Он еще не вернулся». «Вернулся только что, сам видел. Пошли поговорим». С 7:30 вечера у дома номер 12 на улице Подхоронжих стояло целых 3 «Фольксвагена». Возможно, на 2 прибыли гости, ибо в одной из квартир на 8 этаже проходила веселая вечеринка, о чем свидетельствовали музыка и шум, доносящиеся сквозь приоткрытые окна ярко освещенной квартиры. Нет, это была очень культурная вечеринка, без пьяных выкриков и гремящей на всю улицу музыки, но, тем не менее, смех, говор и звуки музыки свидетельствовали о наличии гостей. Если не 2, то, по крайней мере, хоть один из припаркованных у дома «Фольксвагенов» мог принадлежать кому-то из гостей. На этом отрезке с улицы Подхоронжих не было проезда на Черняковскую. Улица заканчивалась здесь небольшой стоянкой, где Рафал оставил свою машину. Нельзя сказать, что Яночке стоило большого труда уговорить двоюродного брата принять участие в операции, и афера с автомобилями чрезвычайно возмущала парня. И младшая сестра прибегла в агитации к вескому аргументу. «Уж такие балбесы и дубины получают аттестат зрелости, чтобы ты мог так не трепыхаться», – презрительно сказала девочка. «Мы с Павликом решили вообще этого не брать в голову. А ты что, хуже этих балбесов?» Сравнение с балбесами не очень понравилось Рафалу, но зато оказалось весьма убедительным. И в самом деле, не слишком ли много сил отнимает у него подготовка к получению этого несчастного аттестата зрелости? Света Божьего из-за него не видит. А тут такие события. Не может же он оставаться в стороне. И Рафал решил этот вечер посвятить делам, не очень связанным с учением, зато таким захватывающим и интересным. Доехав до стоянки, замыкающей здесь конец улицы Подхоронжих, он вместе с Павликом, Яночкой и Бартыком стал знакомиться с местностью, решая, где удобнее всего им спрятаться. Местность в этом отношении представляла больше возможностей. Можно было спрятаться на стоянке, можно было проехать за дом и спрятать свой малюх во дворе за многочисленными строениями и баками с мусором. Можно было втиснуться на газон между деревьями на улице. Можно было спрятаться за большим фургоном, стоящим по другую сторону улицы дома номер 12. Знать бы только, какой именно из «Фольксвагенов» нацелились угонщики. «Если прятаться, только не на этой стоянке», – высказал свое мнение Бартек. «Тут нет проезда. Они наверняка помчатся на Черняковскую. На всякий случай лучше стой в конце улицы, вон там, у выезда на Черняковскую, в случае чего можно будет за ними помчаться». Все согласились с ним, и Рафал, проехав немного назад, поставил машину на самом конце этого отрезка улицы Подхорунжих. Отсюда он легко мог двинуться в любом направлении. «Вылезаем и расходимся в разные стороны. Каждый занимает свой пост. Мы должны затаиться в разных местах на всякий случай», – предложила Яночка. Рафал согласился с сестрой. «Правильно, не стоять же в кучке. Я буду в машине. Для того и приехал сюда, чтобы в случае чего сразу погнаться за ними. А вы как решите?» «Мы с Бартыком спрячемся вон за теми баками с мусором», – решил Павлик. «У нас есть Чупага. Где твой зонтик?» «Глин не видать», – беспокоился Бартык. «А ты думал, они будут прохаживаться толпами по улице? Раз засады, значит, спрятаны как следует». Рафал высунулся из машины. «А Хабр куда делся?» «Хабр спрятался сразу, как выскочил», – гордо ответил Яночка. «Ему не надо 100 раз повторять, сам понимает. Я тоже не знаю где, но будь уверен, в нужный момент будет на месте. А я, пожалуй, вернусь на ту стоянку. Один из фольксвагенов как-никак стоит там». «Значит, по местам», – скомандовал Павлик. За мусорными баками удалось устроиться даже с некоторыми удобствами. Мальчики разыскали в свалке мусора какие-то ящики, возможно, выброшенные из магазинов по улице Гагарина, и уселись на них. К счастью, мусор из баков был уже вывезен. Никакие посторонние ароматы воздух не портили. «Маловато нас», – озабоченно произнес Павлик, стараясь не очень-то наваливаться на хлипкий ящик под ним. «Пригодилась бы еще парочка помощников. Ты разговаривал с Веськой?» Приятель вздохнул. «Вот именно разговаривал. Лучше бы не делал этого». Павлик встревожился. «А в чем дело?» «Да вот я думаю. Уже с большой переменой думаю, все мне сдается, не надо было с ним говорить. Подкатился я к нему уже на первой перемене. Тут жутко заинтересовался, а что, а как. Ну, я ему в общих чертах, думаю, сейчас клюнет, ведь такое дело, а он, как бы тебе сказать, он так выглядел, словно его пыльным мешком по голове стукнули. Рот раскрыл, глаза вытаращил, вроде даже на ногах зашатался. А главное, в раз заткнулся. То все спрашивал, что за дело, да как вы, значит, того, а тут словно воды в рот набрал и замолчал. И так как-то страшно молчал, что я подумал, эх, зря я с ним вообще говорил, ничего не понимаю». Чувствуя себя виноватым, сбитый с толку Бартык пытался заглянуть в лицо другу, чтобы понять, как тот воспринял его сообщение. Но было темно, выражение лица не разглядишь. А друг тоже молчал, хотя, может, и не так страшно, как этот сомнительный Веська. Наконец Павлик отозвался. «Придется сказать об этом Хабру. Поможет разобраться. Или, по крайней мере, сестре». «Придется», — согласился Бартык. Стало немного легче на сердце после того, как он поделился с другом своими сомнениями. «Мне тоже кажется подозрительно это. Сам не знаю, в чем дело, но тут что-то не так». «И ты ему рассказал о засадах полиции и нашем участии?» «За кого ты меня принимаешь?» – обиделся Бартык. «Я дипломатично подошел к делу. Начал издалека. Вот, мол, есть одно интересное, опасное дело. Он и клюнул. Какое? Я тоже хочу. Ну и дальше. Не нравится нам, как крадут машины направо и налево. Полиция вроде как бессильна. И тут он как про машину услышал. Вроде и не знал, что сказать. Ну, я и заткнулся. А теперь не знаю, подходящий для нас Веська или нет. Ты как думаешь?» Павлик честно попытался всесторонне обдумать столь неожиданное сообщение, но у него не очень получалось. Явно не хватало Яночки. Они уже давно всегда все вместе думали. Железная логика в рассуждениях девочки помогла найти кратчайший путь к цели в вихре эмоциональных сомнений брата. Итак, Веську сначала дело заинтересовало, это нормально. А потом Бартык почувствовал, что что-то тут не так. «А у них тачка есть?» – спросил Павлик. «Есть, отцовская, пользуется старший брат». «Какая марка?» «Вроде Тойота». «Тойоты меньше крадут. А как ты считаешь, ему понравилась идея или нет?» Бартык честно поднапрягся, пытаясь поточнее вспомнить свои ощущения. «Значит так, идея ему понравилась страшно. Но вроде сдрейфил он. А ведь не из трусов, я знаю, непонятно». Не очень-то приятно было сидеть в засаде. Промозглая сырость постепенно забиралась Павлику под куртку. Хорошо еще хоть ветра не было. И Яночка, небось, тоже мерзнет. Нет, в прошлый раз, когда вся семья ожидала начала операции, было совсем другое дело. Сидели в теплой кухне, пили горячий чай, а тут... Темно, зябко, сидеть неудобно. Того и гляди, ящик под тобой развалится. И еще этот непонятный Веська, думай вот о нем. Мальчик задрал рукав куртки, чтобы взглянуть на часы. Темно. Пришлось встать и высунуться из-за помойного бака. При свете далекого уличного фонаря разглядел стрелки часов. Надо же! Всего 20 минут прошло. А бандюги могут заявиться и в полночь. Будь здесь Яночка, она бы сразу ответила, что ни о какой полночи и речи идти не может. Фольксвагены явно связаны с вечеринкой. Или, как его, приемом. Тот в полном разгаре. Значит, начался рано. И закончится тоже не очень поздно. Завтра ведь будний день. Воры не могут рисковать, что гость выйдет и уедет на своем фольксвагене. Может, дома у него гараж. Значит, воры уже должны быть близко, вот-вот начнут действовать. Но Яночка была на своем посту. Никто Павлика не успокоил. Барток вдруг встрепенулся, ткнул друга локтем в бок и свалился со своего ящика. Вздрогнув, Павлик оторвался от дум и увидел, как неизвестно откуда взявшийся человек подбежал к припаркованному на улице Фольксвагену, сунул ключик в замок дверцы. Наверняка человек выскочил из дома, поскольку он был в одном костюме, без куртки, с непокрытой головой. Мальчики молча наблюдали за ним. Встав с земли, Барток осторожно присел на другой ящик и шепотом поделился с другом своими соображениями. Наверняка хозяин выскочил на минутку к своей машине, может проверить, что или из машины забрать. На приеме выпивки не хватило, вот за бутылкой побежал. Минуты за 3 до этого сидящая на штабеле плиток для тротуара Яночка увидела, как к стоянке подъехал полонез и остановился. Затем проехал до конца площадки и развернулся. Видно, что-то ему тут не понравилось. Не нашлось подходящего места для стоянки. Яночка наблюдала за машиной от скуки, потому что больше ничего вокруг не происходило. Делать было решительно нечего. Развернувшись, машина остановилась. Из нее выбежал человек, сидевший рядом с водителем, и, не захлопнув за собой дверцу, бегом кинулся к дому. У дома он налетел на неизвестно откуда появившегося мужчину и через несколько секунд вернулся к машине, неся в руках охапку одежды, то ли куртку, то ли пальто. Яночка не разобрала. Распахнув дверцу, сел на прежнее место и полонез умчался. Ничего не понимая, наблюдала за ним Яночка, как вдруг до нее дошло. «Хабр!» Позвала она тихонько и свистнула. 1, 2, 3 секунды ничего не происходило, а на 4-й хабр появился у ее ног. «Песик, проверь!» – приказала Яночка. «Вор! Человек! Машина!» Распоряжение непонятное, ничего не скажешь. Но в спешке и в волнении Яночка не могла изложить его яснее. Понимала, что если вот сейчас какой-нибудь человек попытается залезть в какую-нибудь машину, надо проверить, владелец ли он. Хабру определить ничего не стоит. Хабр определит по запаху. Ведь запахом этого человека машина пропиталась насквозь. Чужой сразу бросится собаке в глаза. Вернее, в нос. Ну, как ей объяснить? Тут девочка увидела какую-то фигуру у дальнего фольксвагена, припаркованного у тротуара в ряду других машин. Барток с Павликом сидят в засаде ближе к нему. Значит, должны сами увидеть. Девочка приказала собаке: «Хабр, проверь вора и Крафалу! Крафалу!» Умная собака сделала то, что от нее требовалось. Прячась за стоящими у тротуара машинами, Хабр успел подбежать к садящемуся Volkswagen человеку за мгновение до того, как тот захлопнул за собой дверцу машины. Этого мгновения псу было достаточно, и он помчался к Крафалу. Человек, несомненно, был вором. Забравшись в машину, он согнулся и что-то делал под щитом управления, наверное, отключал аварийную сигнализацию. Потом включил двигатель, машина тронулась с места, развернулась. Сидя в своем фиатике, Рафал о чем-то задумался и совершенно не обратил внимания на полонез, который проехал мимо него туда и обратно. Не обратил бы он внимания и на другую машину, которая проехала мимо него, если бы по стеклу дверцы не стукнули когти Хабра, и послышался короткий приглушительный гав. Встрепенувшись, Рафал увидел, как промчавшийся мимо Volkswagen сворачивает к улице Гагарина, а посередине проезжей части Хабр ему вслед делает стойку. Показывает, куда скрылась дичь. Не теряя времени, Рафал включил зажигание, и его малюх, взвизгнув покрышками, бросился в погоню. Павлик тоже увидел Хабра. Он еще не успел подумать, что надо сделать, но ноги сами ринулись вперед. Одним махом он пролетел через двор и выскочил на мостовую прямо под колеса малюха, который как раз сворачивал за угонщиками. Рафал успел притормозить, мальчик прокатился по капоту и, согнувшись, нырнул в машину, навалившись на брата. Оттолкнув Павлика ровно настолько, чтобы можно было ухватиться за ручку переключения скоростей, Рафал нажал на газ, предоставив живому клубку возле него устраиваться самостоятельно. Живой клубок занял место рядом и захлопнул дверцу машины. Перед стоящим столбом Бартыком сначала появился Хабр, потом прибежала Яночка. «Молодец! Все сделал как надо!» Похвалила девочка собаку и, обращаясь к потрясенному мальчику, спросила. «Ну что уставился? Один Хабр понял, что это вор, никто из нас не сообразил. Хорошо, что оба бросились в погоню. А нам надо сообщить поручику. Нечего им тут даром торчать». Бартык, наконец, пришел в себя. События так быстро разворачивались, что только теперь до него дошел их смысл. Выходит, Павлик успел, а он опять в стороне. И опять не увидит самого интересного. «К черту такое!» – с гневом начал он, но Яночка не дала договорить. И без того знала, что скажет. «Не переживай. Я очень сомневаюсь, что они его догонят. Разве что угонщик замерзнет и где-то остановится, чтобы в свою куртку переодеться. Не знаешь, отопление в Volkswagen не сразу включается?» «Не сразу», – автоматически ответил Бартык. «Если стоял, пройдет какое-то время». И спохватившись, что надо до конца высказывать свои обоснованные претензии, затянул свое. «Вот и опять!» Яночка рассердилась. «А ты думал, они специально тебя станут дожидаться? Или, может, тебе какой сигнал подадут, что, мол, приступаем? Самому пошевеливаться надо. Радуйся, что Хабр его выследил. Пошли, песик, ищи поручик, ищи. Где поручик?» Хабр в самом деле был сверхумной собакой, хотя поручик Вишбинский был не первым поручиком в его жизни, с которым ему велели знакомиться. Хотя слово звучало так же, как и во многих случаях раньше, он безошибочно понял, какого именно поручика ему велено сейчас разыскать. И, разумеется, знал, где его найти. Пес уверенно направился к неприметному пикапу, припаркованному по другую сторону улицы. До Бартыка наконец дошло, что события того вечера еще не кончились, что есть шансы увидеть их продолжение. Прекратив жаловаться, он молча поплелся за Яночкой. Подойдя к пикапу, Яночка, секунду поколебавшись, постучала в заднюю дверцу и негромко сказала: пан поручик, вор сбежал, конец операции». Дверца машины раскрылась, поручик выскочил на мостовую. «Откуда ты узнала, что я здесь?» Сердито начал он, но увидел Хабра и понял. «А, ясно. Откуда знаешь, что вор сбежал?» «Тоже от Хабра», — грустно призналась Яночка. «Украл таки Volkswagen и смылся. Подошел к машине без куртки в одном костюме. Павлик с Бартыком решили, что владелец. Но я случайно увидела, как у него взяли куртку и поняла, в чем дело. И Хабр проверил. Это не владелец машины, а вор по запаху». Поручик взял себя в руки и почти спокойно ответил. «Я видел, как пес делал стойку. И, надеюсь, наш сотрудник не пропустил момент передачи куртки. Но согласен, что у твоего пса феноменальные способности. Мы ему и в подметки не годимся, не говоря уже о нюхе. Зато у меня есть рация». «А номер?» – начала была Яночка. Но поручик так посмотрел на нее, что она перестала беспокоиться. Поручик связался по рации с сотрудником, дежурившим на улице Гагарина, и вслух повторил его ответ. «Поехали по направлению к центру. Это уже хуже. Но ничего, сейчас свяжусь с патрульными машинами в том районе». «Я бы посоветовала вам лично поехать за ними», — сказала девочка. «Не исключено, что с угонщиком что-то такое случится. Ну, колесо, например, полетит. И тогда вы поймаете его на месте преступления». «Я бы предпочел, чтобы с ним ничего такого не приключилось», — — честно признался поручик. «Я бы предпочел проводить его до той мастерской, где перебивают номера. Сейчас он может нас уверять, что на машине хотел только проехаться для собственного удовольствия». «Или того хуже», — предположила Яночка. «Скажет, что только что позвонила жена, у них какое-то несчастье, дом горит или еще что. Вот он и потерял голову, кинулся в первую подвернувшуюся машину и помчался домой, а «Фольксваген» как раз оказался незапертым». Скрежет зубовный Барток и Яночка услышали совершенно отчетливо. Да, поручик очень переживал. Снова схватив рацию, он коротко бросил в нее. «Быстро ко мне, будем преследовать!» «А нам можно?» – смело спросила девочка, за что Барток чуть не пал перед ней на колени. Сам бы он не решился об этом попросить. «Ни в коем случае!» – резко отказал поручик и, немного смягчившись, добавил. «Я же говорил, не детское это дело, ведь у них оружие. Наши сотрудники погибают». «Ничего не скажу. Вы опять нам здорово помогли. А без вашей собаки вообще зарез. Но если я сейчас вас возьму с собой, завтра вылечу с работы. Вы этого хотите?» Молча стояли Яночка и Барток на тротуаре и смотрели вслед умчавшемуся пикапу поручика и вызванному им с Гагарина полицейскому полонезу. Мальчик опять почувствовал себя незаслуженно обиженным. «И выходит, я опять как последний дурак!» «А я?» – с холодным бешенством проговорила Яночка. «Мы все отличились. Один хабр проявил себя молодцом, а он нам хоть слово сказал, хотя имеет полное право, и домой придется пешком добираться. Рафал пропал, а билеты на автобус были у Павлика. У меня ни копейки нет». «Монета найдется», – как можно небрежнее бросил Барток. «На такси хватит». «Очень хорошо. Но я бы тут еще немножко подождала», – задумчиво проговорила Яночка. «Чего ждать?» Не отвечая, Яночка задумчиво глядела вдаль, потом также задумчиво произнесла. «Тут осталось еще два «Фольксвагена», а полиция умчалась. Кому-то надо за ними приглядывать. Подождем на всякий случай». «Дай зонтик», – умолял Барток девочку через полчаса, вырывая у нее из рук зонтик. «Дай мне это сделать! Хоть что-нибудь сделаю!» Двое мужчин у крайнего «Фольксвагена» пытались отключить аварийную установку. Дверцу машины они открыли без всякого труда, ключ у них был, а теперь возились в кабине под приборной доской. «Хорошо!» – решила Яночка и широким жестом протянула мальчику свой зонтик. «Только быстрее, пока в кабине возятся и тебя не видят!» Тут взвыла сирена. Очень кстати. Теперь ничего и не услышат. И почти не скрывая, осчастливленный Барток бросился через мостовую к заднему колесу машины. Вонзив острие зонтика в шину, он всем телом налег на рукоятку. Вой сирены заглушал свист выходящего воздуха. Через 2 секунды ожидающая в тени подъезда Яночка получила обратный драгоценный зонтик. «Вот интересно! Зачем они вообще эти сирены устанавливают?» – недовольно спросила девочка. «Воет и воет, а хозяин хоть бы хны. Ни одной из живой души на улице никого не волнует. Где же владелец? Помер или оглох?» «Так ведь эти сирены включаются из-за каждого пустяка, и люди уже привыкли», – пояснил мальчик. «Все знают толку от них чуть». Но тут на 2-м этаже со звоном распахнулось окно, и раздраженный мужской голос гневно вопросил. «И долго еще собираетесь выть? Я ж человеческим языком объяснил. Сразу за пепельницы вправо переключить!» Вой наконец прекратился. Один из молодых людей выглянул из машины и крикнул мужчине в окне. «Порядок, тата, никак не могли нащупать!» Колесо тоже перестало шипеть, и теперь сидела на одном ободе. Бартоку стало плохо. «Бежим!» – паническим шепотом произнес он. «Это их машина!» «Никаких бежим!» – спокойно отозвалась девочка. «Зачем нам бежать? Мы вышли на прогулку с собакой. Хабр к ноге!» Хабр моментально исполнил четкий и ясный приказ. Ткнувшись носом в ногу Яночки, он спокойно затрусил рядом. Все трое, не торопясь, пошли к улице Гагарина. На углу Яночка остановилась. «Неправильно мы поступаем», — только сейчас сообразила. Надо было хотя бы послушать, что они станут говорить. «Это я тебе и без подслушивания могу сказать», — ответил Бартек. «Пару раз приходилось слышать такие слова». Яночка строго одернула мальчика. «Дело не в словах, а в смысле. Ну, например, их соображения насчет того, по какой причине баллон спустился. И придут ли им в головы какие мысли насчет воров? Или вообще ничего? Во-вторых, там стоит еще третий Volkswagen. Надо хотя бы его возраст определить, сколько километров на счетчике и вообще состояние. Крадут новые машины. С первой у них прокол вышел». «Какой же прокол? Украли ведь?» «Но уже, наверное, поняли, что пользоваться ею не смогут. А вторую машину могли приглядеть на всякий случай. И не исключено, захотят вернуться за ней». «От этих ваших всяких случаев у меня уже голова идет кругом», – пожаловался Бартек, но послушно вернулся к третьему «Фольксвагену». Он был еще не старым. Во всяком случае, по мнению Бартека, и 2 лет машине не было. Но использовали ее уже на всю железку. Об этом свидетельствовали 100 000 километров на счетчике. Стояла машина в самом дальнем углу стоянки. Подъехать к ней с платформы было невозможно. Яночка смотрела на нее и думала. Долго думала. 2 минуты. Потом сказала. «Ну, сама не знаю. Сидеть здесь и стеречь всю ночь мы не можем. Я страшно замерзла и вообще столько времени потеряли». 111 208 километров, с сомнением проговорил Бартек. «На их месте я бы оставил такую машину в покое. Разве что подкрутят спидометр». «Не до спидометра им будет», – мстительно произнесла девочка. «Даже если залезут в машину и смогут отключить сигнализацию, доедут только до края стоянки. И привет! Я бы на всякий случай позаботилась о машине, а владелец пусть радуется, что не увели. Сменить колесо, подумаешь, пустяк». Бартек молча протянул руку, и девочка отдала ему зонтик. Проколов шину, мальчик после недолгого колебания проколол и второй баллон. «Так вернее будет», – подумал он. «Одно колесо воры смогли бы заменить на запаску, а вот 2 не сумеют. Водитель же все равно должен радоваться. В сравнении с потерей машины замена 2 баллонов – одно удовольствие». Прокалывание 3 баллонов из самых лучших побуждений, захватывающая дух операция, так понравилась Бартеку, что он совсем перестал жалеть о том, что Павлик с Рафалом уехали без него. «Ладно». Еще неизвестно, что они там сделали, а он уже принес свою пользу обществу. «Возьмем такси», – предложил Бартек от щедроты души. «Надо же отметить такое событие». «Так и быть», – снизошла Яночка. «А ты подождешь у нас, если хочешь. Может, Павлик с Рафалом не очень поздно вернутся. Интересно ведь, что они расскажут».